Глава 21. Расстояние до противника было достаточно большим, так что начало моего старта они увидели. Некоторые даже принялись швыряться различными техниками, причем техники были весьма сильными. Впрочем, что еще ждать от боевых школ? Даже если там собираются полные ублюдки, они остаются воинами, которых нельзя недооценивать. Впрочем, переоценивать тоже не стоит. Дабы сократить расстояние, я использую сначала телепорт, а затем вальс в тени, чтобы переместиться за спину противников. Благо, у того расстояние перехода чуть ли не больше, чем у обычного телепорта. Вот только поноситься по рядам противника с помощью вальса в тени не вышло. Я попытался по старой привычке нанести два легких укола, а затем добивающие, но противник не пережил даже первый удар. Условия для использования вальса в тени были нарушены, каст сбился, так что по рядам противника пришлось носиться на своих двоих. Впрочем, для меня это не составило большого труда. Кто бы сейчас предо мной ни стоял, он умирал за один удар. Да, противники старались, пытались импровизировать, организовываться, но на каждую их попытку перенести бой в осмысленное состояние я менял свой паттерн действий. Один раз даже использовал оковы мороза, за что чуть не поплатился, ибо 0,4 секунды в бою с настоящим профи — это вечность. Но доспех меня подсейвил, я же уроку внял и более подобной фигней не страдал. Да и зачем, если менять рисунок боя можно с помощью резкого изменения цели, стиля атаки и прочими мелочами, а противники при этом умирают от одного удара. Бой продлился недолго. Всего-то потребовалось секунд 30 на уничтожение нескольких десятков весьма неплохих воинов, но на арене оставался еще один соперник, тот самый старейшина снежных вершин. Я встал напротив него, не атакуя, просто наблюдая, как его лицо претерпевает трансформацию. Гордость исчезла почти сразу, затем была грусть, ведь он видел тела своих учеников. За грустью последовала ярость. Этот взгляд он уже перевел на меня. Вот только видя неподвижный силуэт, что неотрывно смотрел на него красными глазами, ярость сменилась страхом, а затем и ужасом, когда он осознал, сколько воинов сейчас погибло за считанные секунды, а затем оценил свои шансы. Секира старейшины засветилась синим свечением, обросла льдом. Вот только вместо того, чтобы броситься на меня, он побежал к кругу со всего размаха, впечатывая свое оружие в барьер. Раздался гул, который по экспоненте возрос, после чего старейшину откинуло назад в центр поля прямо ко мне. Будучи профи, он умудрился не упасть, а встать на ноги, но тут же получил от меня удар по коленям, который обрушил его в преклоненную позу и тут же снес голову. Тело еще постояло несколько секунд на коленях, словно моля о том, чтобы происходящее оказалось просто сном. Но его мечтам не дано было осуществиться. Так что осталось только завалиться на земь, чтобы не встать больше никогда. Тут же барьер пропал, а по моему поясу стала распространяться прохлада. Проведя рукой, я снял с пояса ранее повешенную туда копию символа снежных вершин, которая теперь оказалась оригиналом. Визуально отличий почти не было, но вот сила, которая распространялась от данного символа, была самой настоящей. Первым делом я подошел к одному из клана снежных вершин. После поступка своего лидера на его лице отразилась не радость, а скорее презрение к подобному действию. «Ты будешь новым лидером клана. Занимайся им с умом и честью». Высказав свое пожелание, я развернулся и отправился к своим, но в спину донесся крик «Наш символ!». В ответ я пожал плечами и, не оборачиваясь, кивнул. «Вырастите новый! Этого вы недостойны, вы его запятнали своим бесчестием!» Сказать что-то супротив они не посмели, как ни крути, но я в своем праве. Дойти до своих мне не дали. Примерно на середине поля принялись подходить старейшины из кланов, что следили за битвой. Впрочем, много времени не отняли. Они произносили ритуальную фразу, смысл которой заключался в том, что результатами боя они довольны. Ничего против моего клана они не имеют. Те же, из чьего клана я выдергивал смеющегося члена, просили забрать тело. Причем каждый, пусть в своей манере, но согласился с моим решением. Большинство старших чтили традиции и поддержку подобного поступка не простили даже своим. Наконец, закончив ритуальные диалоги, даже договорившись с рядом мастеров встретиться впоследствии, подошел к своим. Тут же посыпались поздравления, но я поднял руки. «Все на месте». «Подмастерья, надо собрать трофеи, все, что снимете, отдайте в казну клана, мне только секиру оставьте. Все телепортируемся в школу, давайте для мастеров открываю портал я, ученики, подмастерья, порталы есть?» «Есть!» «Вот и отлично. Друг друга не бросать, Ждем всех в школе». Отдав указание, я открыл портал, пропустив туда старейшин клана, после чего прошел и сам. «Нам бы тихое место, стоит обсудить одну мысль». «Да у нас любое место в наших пещерах тихое». «Знаю я, пошлите в зал, в котором собирались перед боем. Это ведь не будет нарушением традиций?» «Да нет, посещение зала советов возможно не только тогда, когда готовишься к битве. В целом, из названия все понятно». «Вот и отлично, идем». Зал советов за время нашего отсутствия не изменился, да и к чему тут меняться. Каменные своды, не имеющие никаких украшений, пусть крепкий, но простой деревянный стол и такие же стулья, да магический светильник под потолком, вот вам и все убранство зала советов. Дождавшись, когда все сядут, я начал свою мысль. Как вы знаете, я являюсь королем Межгорья. Королевство маленькое, со своими проблемами, но независимое и сильное. Сейчас там проводится ряд работ, и когда-нибудь мы выйдем на политическую арену как равные, но сейчас не об этом. Меня сильно заботит то, в каком состоянии находится клан Черных Скорпионов. Еще больше меня заботит то, что ничего не меняется, и даже не предпринимаются действия для изменений. Это печалит и нас. У меня есть решение. «Мы создадим в Межгорье базу Черных Скорпионов. Я выступлю как представитель. Моя известность и сила будут хорошей рекламой. Учить будем, согласно традициям. Нам, слабаки, не нужны. Но вот те, кто пройдут испытания, как и текущие мастера и подмастерья, должны высунуть голову из пещер. У нас появятся заказы, сила, влияние, клан будет жить. Больше я не вижу вариантов к его возвышению, а мне очень бы не хотелось ни быть последним из черных скорпионов, ни чтобы эта участь постигла одного из вас. Знаешь, ведь многие бы испугались конкуренции. Конкуренции боятся слабые. Для сильного это возможность расти, развиваться, становиться лучше себя прежнего и соперника. Но мы не об этом. Вы согласны с моим предложением? Если да, то я тут же приступаю к действиям». Решение было принято быстро, причем единогласно в положительном ключе для моего предложения. Попросив мастеров всех оповестить и готовиться, я отписался Ральфи. «Срочно перенесите портал, ведущий из посольства, в замок на площадь перед замком. Жду отчета». Буквально 5 минут, и пришел ответ. «Готово». «Спасибо». Завершив с подготовкой, а она была необходима, пусть клан Черных Скорпионов и мой, но там есть и игроки из других кланов, да и приток, как я думаю, увеличится многократно. Допускать же всех в замок верх глупости. Бессовестно, пользуясь своим положением, забрал Весту из построения, пообещав самостоятельно просветить о целях и причинах оного. После чего телепортировался в посольство, а оттуда в замок. К сожалению, обычные телепорты так и не заработали на территории Межгорья. Как сказали маги пространства, энергия на территории Костеллума столь сильно изменена, переплетены каналы, продав а то и схлопнуто пространство ряда слоев реальности. Так что стандартные телепорты не будут работать даже после полной очистки Межгорья от нежити. На тот момент новость меня расстроила, но я быстро нашел положительную сторону данного положения. Во-первых, я буду контролировать, кому и куда можно попасть, что особенно касается закрытых территорий, таких как пещера зеленых гномов, застава у портала Инферно и пещера Булроуша. И да, в последнюю я тоже собираюсь провести телепорт, чтобы дать народу возможность жить на земле. Изоляция не может привести к развитию, но если шлюз открыть с умом, то можно избежать негативных последствий. Во-вторых, пусть и придется вложиться изначально, но затем портальная сеть начнет приносить доход, который потечет в казну королевства. А чем больше будет развиваться королевство, тем больше будет посетителей, тем больше будет доход. К счастью или сожалению, модель государства достаточно сложная по своей сути. Если я, будучи профи высокого уровня, способен заработать своим оружием, вонзая его в неугодные заказчикам глотки, то с государством так не прокатит. Сейчас я перенесу действующий состав Черных Скорпионов в Межгорье, дам рекламу, пойдут заказы. Услуги специфические, цены на них высокие. Я буду иметь с этого процент, но содержать государство на этот процент невозможно. Отложим в голове информацию о Черных Скорпионах. Они просто одна из вводных. Мне же требуется комплексный взгляд на проблему, а значит, надо отталкиваться от наиболее обширной вводной, которая будет влиять на все. И этой вводной станут люди. Да, расы там разные, людей даже меньшинство, но я не расист, а думать мне так удобнее. Большинство людей занимаются земледелием. Казалось бы, все, Цепочка замкнулась. Вырастили еду, поели, избытки продали и так по кругу. В целом медленное, но весьма равное развитие, если, конечно, не будет ни урожая или никто не навредит, например, подожгя амбары. Тогда все запасы финансов уйдут на то, чтобы просто не умереть от голода. А если случится не раз, то придется влезать в долги, а это зависимость, что для государства полный ахтунг. А ведь может быть прямое нападение. Для того, чтобы обезопасить людей от прямого нападения и диверсий, нужна регулярная армия. Армию надо кормить, но мы ведь занимаемся земледелием, с этим мы справимся, но армию надо и вооружить. Закупить амуницию извне крайне дорого, хорошую могут не продать, да и финансы показывают дно. Они же только с остатков продовольствия, а остатков меньше, ведь армия не занимается выращиванием хлеба, а живые существа лимитированы. Значит, нужно свое производство оружия. А для этого надо сырье, значит, нужно заниматься разработкой залежей металлов. Это целая производственная цепочка. Ну, допустим, все выстроили. Теперь армия с оружием, все накормлены, можно даже продавать оружие, а на крайний случай и руду. Это уже статья доходов, из-за которой можно чувствовать себя спокойней. Случись не урожай, обменяем еду на мечи. Но ведь это не все. Надо где-то жить, и раз — новая цепочка. Надо отдыхать, и раз — другая цепочка. И так почти бесконечно. А потому голова пухнет, но постоянно об этом думаешь, и когда вырисовывается почти независящий ни от чего источник дохода, то радости нет предела. Ведь инвестиция в порталы — это такая мелочь. По сравнению с созданием целой инфраструктуры, необходимой всего лишь для одного действия, без которого не выжить. Но сейчас не об этом. Изначально я собирался устроить штаб в одной из башен замковой стены. Но пусть это и не сам замок, но выход во двор, а значит, там будут постоянно члены, не относящиеся к управлению королевством. Изначально, как временная мера, меня это устроило. Но продумывая раз за разом, я понял, что нет, это не тот вариант. Но в голову пришла идея, которая меня устраивала, как я ее не рассматривал со всех сторон. Заключалась же она вот в чем. Стены вокруг Кастеллума уже возведены. Да, там сейчас еще достраиваются башни, создаются все условия для несения дежурств и прочее, прочее, прочее. Но часть рук освободилась. Вот их-то я и перекину сюда. Вокруг замка под защитой войск начнем возводить фортификационные сооружения. Первый круг будет в форме лепестков. Это упростит строительство в текущих условиях и позволит сделать разделенные сектора интересов. Еще не знаю, какие они именно будут, во всяком случае все, но три знаю наверняка. Портальный сектор, сектор черных скорпионов, сектор воинов из 50. Так я минимизирую конфликты, налажу логистику. Дальше же пойдет застройка стенами из классического круга. Диаметр будет большой. Я хочу создать возможность выращивания минимального провианта в безопасных условиях, во всяком случае в видимость подобного. Понятно, что есть пещеры, но о них надо знать далеко не каждому. Пока размышлял, вывел Весту на стену, с которой открывался шикарный вид. «Ты какой-то молчаливый, все в порядке?» «Да, просто задумался. Много вводных, события требуют адекватной и своевременной реакции. Знаешь, я хоть и вытащил тебя под предлогом показать место будущего базирования, на самом деле просто хотел побыть с тобой. Вот только и в почти романтической обстановке голова все думает о делах». Я сел на край стены, свесив ноги над пропастью. Веста устроилась рядом, положив голову на плечо. И пусть невдалеке несли свою службу часовые, они тактично обходили нас стороной, так что мы могли спокойно говорить, фактически находясь в уединении. Знаешь, для мужчины это нормально, а уж тем более для лидера. Когда твоя ответственность обширна, голова волей-неволей будет забита различными задачами. Наша же женская доля сделать так, чтобы в моменты отдыха мужчина расслабился. И вот тогда в отношениях наступает идиллия. Мужчина решает проблемы, коль такие возникнут, а ты ему даришь спокойствие. Тогда ты всегда как за каменной стеной, а мужчина с радостью идет домой, где он может расслабиться и отдохнуть, а не воевать дальше. И вот ты уже смотришь, как на твоих коленях лежит голова льва, который закрыл глаза и мурлыкает, как котенок. Мне повезло с мудрой женщиной. О, это неоспоримый факт. Чем займемся? Мне сейчас стоит сделать ряд вещей. Они не терпят отлагательств. К тебе будет просьба. Ты сможешь организовать нам вечер? Да без проблем. В каком стиле? Ну или вообще, чего бы ты хотел? Пусть будет на твой вкус. А что так? Честно? Естественно, зачем мне в отношениях ложь и фальшь? Предпочту правду, пусть даже и неприятную. Ну, неприятного здесь ничего нет. Есть две причины. Я хочу, чтобы ты кайфанула, и коль будет так, я также отдохну. Ну, а вторая заключается в том, что я не хочу сейчас об этом думать, голова и так забита. Если я сейчас возьмусь еще и за планирование вечера, то все сделаю хреново. Лучше сосредоточиться. Это верно. Я тогда побежала что-нибудь придумывать. Меня чмокнули в щеку, после чего Веста убежала. Я же остался на месте, чертя в голове все новые и новые планировки, стараясь предусмотреть все. Сидел я так, наверное, час, пока, наконец, не нарисовал в голове картинку того, что хочу. А хотел я буферные зоны для замка, разноуровневые стены, высота которых зависела от моего доверия к точке. Например, портальный сектор окружали бы самые низкие стены. Это позволит дать отпор в том случае, если портал захватит противник. Выше бы располагались стены клана «Черная стрела» и «Черные скорпионы». Далее дублирующиеся склады, казармы армии, район 50. Также несколько районов пока пустых. Есть ощущение, что чего-то упускаю, но чего понять никак не могу. Решив, наконец, действовать, отправился к Горуму, который, как ни удивительно, готовил своего помощника. Что же, вот им и дело, чтобы интереснее было тренироваться. Обрисовав поставленную задачу, собирался было отправиться дальше, но меня буквально стали разрывать оповещения. Для начала оповестили, что вернулся Артианс, который хочет со мной срочно побеседовать. Затем уведомили, что под стенами стоит караван. И если первое я еще понимал, то вот второе вогнало в ступор. О чем я и решил уведомить мнущегося бойца. «Ну стоит, и что? Так ведь надо что-то делать. Так делай». «И что же делать?» «Попляши! Я понять все не могу. В чем твоя проблема?» Боец, что со страху даже исполнил несколько неуклюжих па, наконец понял, что это не приказ, и остановился. «Это не караван с припасами, с которыми мы знаем, что делать. Это торговый караван. Они говорят, что им говорили о возможности проехать безопасно по стене». «Так, была у меня такая задумка, и информацию мы пускали. И что?» «Плату какую брать? Куда давать?» Прямого ответа у меня не было, зато был косвенный. «Скажи мне, друг мой, а кто у нас в клане казначей?» «Маг. Он ведь наверняка мониторит цены, при этом имеет целый штат аналитиков, что занимаются этим. Логично». «Так точно. Тогда скажи, пожалуйста, а какого хрена ты мне мозги компостируешь, если есть специально обученные люди для таких вопросов?» «Виноват». «Виноват, это да. Дуй к магу. Узнай порядок цен, пусть составит таблицу нашим бойцам, что находятся на подъемниках. Все передашь. Задача ясна». «Так точно». «Вот и выполняй. Когда будет все готово, доложишься магу, передашь, что это мое личное распоряжение. Все, бывай». Оставив опешившего воина в одиночестве, отправился к Артиансу. Вот от него я ожидал куда более информативный диалог и полезную информацию. И вот что удивительно, я надеялся, что управлюсь с этим вопросом до вечера. Ведь там для меня готовился отвесный сюрприз, который я действительно ждал.